Глава вторая. Листопад начался, когда совсем стемнело. Будто по команде, будто на заказ. Окраины торпы были залиты темнотой, осенними чернилами, а сверху сияли звезды, как ошпаренные. Листья кружились над водой, над мостом, в свете единственного здесь фонаря. Река стояла, полноводная после прежних дождей, и от пляжа осталась узкая полоска. «Завтра», — сказал Пашка. Артур грыз губы. «Завтра будет яркое солнце», — продолжал Пашка. «И листья, как в том тексте, который я читаю». Артур готов был сдаться, но не до конца. Не совсем. Что-то должно случиться, чтобы брат поддался наконец. Сколько в нем упрямства, в Артуре. И сколько страха. «Мы пойдем утром», — сказал Пашка. «Выпьем чай, съедим по бублику». Они уже шагали от реки обратно к городу, по улице Мира, потом по Сакко и Ванцетти. Листья кружились над брусчаткой. Здесь уже горели фонари, ну и звезды не думали сдавать позиций. «И мы пойдем, Артур. Ты увидишь. Все случится само собой». Артур поморщился, будто у него болели зубы. Вместе, молча, они вошли в арку-подворотню, ведущую с улицы на институтский двор к общежитию. Вместе поднялись на крыльцо, вошли в коридор первого этажа. «Ого!» — удивленно протянул Пашка. В коридоре толпился едва ли не весь первый курс и кое-кто со второго. Ева, зло прищурившись, перетаскивала через порог свои чемоданы и сумки, и ее синие глаза казались серо-стальными. Однокурсники, и среди них Валентин, попытались помочь ей. Она шипела, как разъяренная кошка. «Я сама. Уйдите!» Ее соседки, Стефа и Тоня, сидели в комнате, не показывались. Пашка остановился. Самым разумным было сейчас вернуться во двор и подождать. Но здесь была Ева с ее смешным ежиком на голове, с нижней губой, прокушенной чуть ли не до крови, и с кучей вещей, как это всегда бывает при переезде. Артур и Пашка подошли одновременно. В коридоре сделалось тесно, как в рейсовом автобусе. «А что случилось?» — тихо спросил Пашка. «Ты куда?» Ева на него даже не посмотрела. На лестнице загрохотали колесики чемодана. Отдуваясь, появилась Алиса с багажом, быстро нашла кого-то взглядом. Валентина, бывшего очкарика. «Привет. Ну что, мы соседи теперь? Я к девчонкам переезжаю. Мы с Евой поменялись». Стефа и Тоня, бывшие соседки Евы, которые и пальцем не пошевелили, чтобы ей помочь, теперь выскочили из комнаты, подхватили чемодан Алисы и ее рюкзак. Пашка видел, как Валентин, чуть замешкавшись, тоже пытается приложить руку, но Алиса, сияя, останавливает его. «Подожди, у нас бардак. Уберем, тогда придешь. По-соседски». И уже закрывая дверь, она посмотрела на Валю лукаво и весело. И хотела даже подмигнуть, но в последний момент застеснялась. Ева, не глядя ни на кого, потащила свои пожитки по ступенькам вверх, как очень нагруженный муравей. У нее валилось из рук то одно, то другое. Ева возвращалась за потерянным и продолжала путь. Валя догнал ее и перехватил ручку чемодана. «Уйди», — сказала Ева сквозь зубы. «Ты им обоим очень нравишься», — мог бы сказать Валя, «но они не могут тебя поделить». И он чуть не брякнул нечто подобное, просто догадался в последний момент захлопнуть рот. А когда он вернулся в комнату, между близнецами что-то происходило. Как всегда в такие минуты, Валя почувствовал, что они разговаривают без звука, будто приборы с удаленным доступом. А потом Артур глубоко вздохнул, опустил голову и сказал «Ладно». Листья укрывали тротуары и скамейки, газоны, улицы, крыши. Листья плавали в редких лужах, похожие на кораблики, а иногда на сморщенные ладошки, протянутые для подаяния. Среди желтых палисадников, березок и кленов частного сектора торпы огромная елка была видна издалека. «Текстовый модуль», — говорил Портнов, — «посредник между вами и доступным на данном этапе архивом смыслов. Вам может явиться что угодно, включая фрагмент наиболее вероятного будущего». «Будущего?» жадно спросил тогда Пашка. «Вероятного?» «Вы торопитесь», — сказал Портнов. «Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что вы начали учиться в сентябре, а не в декабре накануне сессии, как многие тут пытались, и всегда это печально заканчивалось. Плохо, потому что на первом курсе вы не готовы к осознанной работе с модулем. Не ждите от него предсказаний. Это не попугай у гадалки». «Но будущее, которое я прочитал, наиболее вероятно?» Портнов вздохнул тогда и закурил. И Пашка полтора месяца пытался уговорить Артура. «Почему мы должны ему верить?» — огрызался брат. «Я вот сколько читаю эти параграфы и ничего не вижу. Но мне ты веришь или нет?» Когда они, пройдя через осеннюю торпу, миновав центр, углубившись в частный сектор, повернули на знакомую улицу, Артур начал подволакивать ноги. Пашке и самому сделалось не по себе, но он взял брата за руку и повел вперед, как маленького. Дедушка убирал листья во дворе. Он слушал что-то в больших наушниках и неслышно подпевал. Шевелились губы. Или не подпевал, а разговаривал с воображаемым собеседником. Пашка открыл калитку, как тысячи раз открывал еще в детстве. Вошел во двор, ступил на дорожку и вдруг испугался. Не посмел идти дальше. Артур сопел у него за спиной. Дедушка обернулся. На секунду замер. Потом медленно, усталым движением стянул наушники на шею. Его глаза за стеклами очков казались одного цвета с небом. «Дедушка, мы очень любим бабушку и тебя», — сказал Пашка. «И папу с мамой. Прости нас, пожалуйста». По воскресеньям в институте работали столовая и библиотека. Если в столовой бодро звенели голоса и ложки, в библиотеке было тихо, пустынно и пыльно. Все, как Сашка любила. Библиотекарша отлучилась. Она вечно отлучалась на минуточку. И не торчать же на месте ради пары приблудившихся студентов. На библиотекарском столе, кроме коробки со старыми каталогами, помещалась бронзовая статуэтка в виде совы, ловящей мышь. Шкафы стояли рядами, как во времена Сашкиного студенчества, и только один был закрыт стеклянными дверцами и заперт на ключ. Шкаф с учебниками по специальности. Портнов был уже здесь, сидел у окна под выключенной настольной лампой и смотрел в окно на летящие листья. «Реформа работает», — сказал вместо приветствия. «Первый курс учится как проклятый. Костя их держит в ежовых рукавицах, идет прогресс. По моим расчетам, зимнюю сессию сдадут все, хоть некоторые не с первого раза. О втором курсе тебе лучше говорить с Аделью, но в моем классе они справляются». Он сделал длинную паузу. Сашка ждала. Ей не привыкать было к его манере общения. «Но я хотел с тобой поговорить не об успехах, Самохина». Портнов глянул на нее поверх очков. «Твой брат...» Сашка молчала. Чем меньше она будет спрашивать, тем больше он скажет. «Ты смотришь на него через множество фильтров», — сказал Портнов. «Человеческих, прежних. Мама, семья, младенец, как ты гуляла с коляской, как потом чуть не убила его и спасла. Ты видишь большого мальчика, примечательного только тем, что внутри у него фрагмент тебя. Возможно, он был таким, когда ты его зачислила в институт. Но, во-первых, дети взрослеют. А во-вторых, то, что у него внутри, агрессивно и непредсказуемо». «Да», — сказала Сашка, чувствуя, как холодно сегодня в библиотеке. «Это была моя ошибка тогда. Сейчас это надежда». «Хорошо», — кротко сказал Портнов и замолчал, ожидая, что Сашка задаст вопрос. «Близнецы?» Она приняла его игру. «Григорий Фа трудолюбив, но совершенно ординарен. Это, кстати, твой тип. Ты поначалу тоже казалась успевающей за счет чугунной задницы». «То есть он нас еще удивит?» — осторожно спросила Сашка. «Первый зачет он сдаст, если не... Короче, скорее всего, сдаст. Но вот Григорьев П...» Он сделал паузу. Сашка терпеливо ждала. «Самохина?» Портнов поморщился, будто наступив босой ногой на канцелярскую кнопку. «Грамматически они тебе не сыновья. Не обольщайся. Ты видишь в них отражение своего пилота. В каждом». «Так что с Григорьевым П?» — сквозь зубы спросила Сашка. «Он плохо занимается?» «Он хорошо занимается», — признал Портнов. «Он научился ловить смыслы в модуле раньше всех. Но с тех пор он ловит и ловит единственный фрагмент, вариант будущего, и не желает видеть больше ничего. Он талантливый, но очень нестабильный. Любой срыв для него может оказаться последним. Знаешь, кого он мне напоминает? Костю Коженникова. Каким он был на первом курсе?» «А вы же Косте тогда не поставили зачет?» Не удержалась Сашка. «А для тебя до сих пор это важно? Ты помнишь, да?» Они замолчали. В библиотеке сам собой поскрипывал старый темный паркет. «Если бы я могла их вылепить, как из глины», — еле слышно сказала Сашка. «Если бы я могла просто сказать им, чего хочу. Но они не поймут, запутаются. Будет только хуже». В библиотеке разом стало темнее. Там, за окном, солнце зашло за тучу. Сашка насторожилась. Что-то происходило важное, и она должна была стать этому свидетелем. Она огляделась, встала, метнулась к столу библиотекарши, взяла тяжелую статуэтку сову, подскочила к запертому шкафу с учебниками и одним ударом разбила стекло. Посыпались треугольные осколки. «Так», — пробормотал Портнов. Сашка безошибочно выхватила с полки текстовый модуль, том первый. На страницах копошились смыслы, наслаивались и переплетались, как если бы текст бубнил миллионом голосов, и от каждой фразы зависела чья-то жизнь. Простенький учебник для начинающих. Выронил метелку веер с нанизавшимися кое-где желтыми ли. Прочитала Сашка. Дедушка выронил метелку веер с нанизавшимися кое-где желтыми листьями, снял очки. Пашка замер. С этого момента начинался текстовый фрагмент, который являлся ему из модуля, из разных параграфов, с разными деталями. Сейчас дедушка должен позвать Ба. «Артур, Паша», — сказал дедушка тихо и слабо, и голос его был похож на шелест листьев. «Это вы прислали астры на 1 сентября?» Пашка оглянулся на Артура. Тот ответил растерянным взглядом. «Неважно», — пробормотал дедушка, опуская плечи. — Совершенно неважно. Но бабушке не здоровится. Она лежит. Я боюсь, что... Дайте ей время. Дайте нам всем время. И вы остаетесь там, в этом институте, или... Его глаза прояснились. Он посмотрел с надеждой. — Мы же поступили, — быстро сказал Пашка. — Надо учиться. Так положено. Если поступил, надо учиться, но мы можем приходить по воскресеньям. — Не понимаю, — беспомощно сказал Антон Павлович. — За что вы так ненавидите своих родителей? — Мы их любим, — почти закричал Пашка. — Просто деда, мы совершеннолетние и... Дедушка опустил голову, потом неуклюже поднял с земли упавшую метелку. — Делайте, что хотите, только я вас прошу. Не тревожьте бабушку. Ей может стать хуже. Или... Он запнулся. Или вам все равно, как она себя чувствует? Пашке захотелось прийти в себя над открытой книгой, но книги не было. Была явь, осень, светило солнце, летели листья. Только все случилось не так, как должно быть. Невозможно, нечестно, против правил. Осколки стеклянной дверцы разлетелись по паркету. Библиотекарша, прибежавшая на звон, замерла у входа. Статуэтка совы валялась на боку, и казалось, что у бронзовой мыши есть шанс ускользнуть. Портнов не шевельнулся, по-прежнему сидел у окна, наклонив голову, будто к чему-то прислушиваясь. Сашка поставила книгу на полку, инстинктивно стараясь не двигаться, не топтаться по стеклу, не шуметь. Портнов погрузился в себя, и внутри его нечеловеческого, сложного мира шло одновременно множество процессов. «Можно же было ключ взять», — укоризненно сказала библиотекарша. «Теперь стеклить заново». И, поймав Сашкин взгляд, суетливо поправилась. «Хотя это ваше дело, разумеется. Просто в воскресенье ремонтники не придут, а шкаф по инструкции должен быть заперт». «Это не наречие», — пробормотал Портнов. «Что?» «Это не наречие, Самохина. Мы, может быть, потом узнаем, если успеем, что это такое, но оно уже сейчас способно менять текущую реальность. Его брат вычитал вероятное будущее, очень-очень вероятное, а этот отменил, исказил проекцию, свел вероятность в ноль. Ох, Саша, это не наречие, и оно наполнено страхом. Костя постарался». «Костя делал то, что я велела», — сказала Сашка резиновыми губами. Портнов прикрыл глаза, и Сашка поняла с ужасом, что в этот момент, в этот самый, он продолжает разрушаться изнутри, и до краха великой речи остается всего несколько смысловых тактов. Артур сидел на скамейке, заваленной желтыми листьями, и смотрел вниз. А Пашка бился над ним, как птица над разоренным гнездом. Он так долго клялся брату, что все будет хорошо. Он столько раз обещал, что видел будущее. Дедушка снимет очки и вытрет слезы радости. Бабушка назовет Артура детским именем. Цена Пашкиной клятвы оказалась — мусор. Цена его надеждам — дерьмо. «Это ничего не значит», — бормотал Пашка. «Надо дать им время. Это же правда, Артур, мы их любим. Они не могут не чувствовать. И я тебя не обманывал. Когда-нибудь так и будет, как я сказал. А может, если бабушка и вышла бы, она бы сразу простила. Просто она не вышла, а в другой раз...» «Привет», — послышался голос. Пашка обернулся. Женщина появилась будто ниоткуда. Светлый брючный костюм, прямые темные волосы и странный взгляд, который то чуть мутнел, то прояснялся, будто собираясь в точку прицела. Эта женщина когда-то привела в аудиторию растерянного, опоздавшего Валю, и тогда Портнов представил ее как ректора или ректоршу. Пашка много раз видел ее издалека, но никогда не смотрел в глаза вот так, лицом к лицу. «Это я им прислала астры на 1 сентября», — размеренно, будто на лекции, сказала женщина. Прошел легкий ветер и закрутил листья у Пашкиных ног. Артур поднял голову и мигнул, как на ярком свете после тени. «Олег Борисович очень хвалил вас обоих», — спокойно продолжала женщина. «Набор этого года радует всех педагогов». Она села на скамейку, аккуратно поддернув штанины брючного костюма. «А зачем вы послали астры?» — хрипло спросил Пашка. В том, что она говорит правду, он ни на секунду не усомнился. «Я хотела порадовать ваших бабушку и дедушку», — отозвалась она, и опять Пашка не мог заподозрить ее в лукавстве. И они были рады. У Артура наконец-то прояснились глаза, и сползла с лица застывшая маска горя. Пашка поймал себя на ревности. Он так старался, чтобы вывести Артура хотя бы из ступора. Он, брат, а чужая женщина пришла, сказала несколько слов, и вот Артур готов улыбнуться. Ему тут же стало стыдно. «Если Артуру лучше, какая разница, кто ему помог?» «Вы, мальчики, ради вашей любви наберитесь терпения», — сказала женщина. «Любовь иногда верифицируется таким способом...» «То есть я хотела сказать, что любовь принимает такие облики, что ее сложно опознать. Но мы-то с вами работаем с идеями, с проекциями, информационными системами. Мы должны видеть под материей смысл, идею, источник». Пашка вдруг понял, почему Артур ей поверил. Это было будто звук далекой дудочки, огонек в окне, притягательный и домашний. Когда наконец-то падает груз с плеч, камень с души, можно просто слушать и доверять. «Смысл в том, что мы повели себя с любимыми людьми как говно?» Пашка стряхнул наваждение. «Что мы не живем свою жизнь, а читаем ваши текстовые модули?» И каждое утро проверяем, а наступил ли новый день, или нас тоже заперли в колечко? «Нет». Она еле-еле улыбнулась, отвечая на его взгляд, и Пашке снова померещился далекий огонь в темноте. «Понимаете, Павел, я ведь пробовала разные варианты. Я объясняла студентам заранее, задолго до поступления объясняла им, чему будут учить, в чем миссия, в чем цель. Это были самые ужасные, провальные наборы. Потому что...» Она замолчала и погрустнела, будто продолжение речи было ей в тягость. Листья вокруг скамейки снова закрутились маленьким смерчем. «Завтра, в понедельник, в 20:00 вечера», — сказала женщина по-деловому, и от этой интонации Пашка вспомнил ее имя — Александра Игоревна. «Индивидуальное занятие у меня в кабинете. Специально готовиться не нужно». Валя с первого взгляда понял, что план близнецов провалился, и примириться с родственниками не удалось. Зная, как много значил для Артура и Пашки этот поход, Валя испугался за них. Но кроме разочарования и неизбежной депрессии, братья принесли с собой еще что-то. Странно, но это была надежда. И особенно странно, что источником ее оказалась Александра Игоревна. Вали бы насторожиться, расспросить, намекнуть, что от этой женщины ждать добра не приходится, и подарков она не делает. Но Валю занимало в этот день совершенно другое, и, услышав, что у братьев индивидуальные назначены на 8, он решился попросить их спасти его жизнь. В конце своей сбивчивой речи он сделал очень-очень умоляющее лицо. «Просто не возвращайтесь до 9. Ну, пожалуйста, пожалуйста». «Ты что ли будильник поставишь?» — удивился Пашка. Сначала он притащил хомяка, скучным голосом начал Артур и вдруг замолчал. Может быть, вспомнил то утро, когда Валя привел Алису, избитую, к ним в комнату. Когда к человеку проявляешь сочувствие, пусть короткое, ни к чему не обязывающее, потом уже кажется, что этот человек тебе не чужой. «Мы с Алисой просто посидим, поговорим», — быстро сказал Валя. «Я сам приберу в комнате, вам же польза. А когда вы вернетесь, в 9, мы уже будем пить чай на кухне». Пашка и Артур переглянулись. Вале снова показалось, что они обмениваются неслышными сигналами.